— заметил Бедокур. «Но кое-что она упустила. Она не назвала тебя... Заткнись!» — взвизгнула досада, притягивая Орло лицом к себе. «Своим родственникам!» «Не слушай его!» — неистово прошептала досада Орло в ухо. Она буквально душила его страстными поцелуями. «Не волнуйся!» — успокоил ее Орло. «Он не способен сказать ничего такого, что... Ведь она как-никак твоя сестра!» — невозмутимо продолжал Бедокур. «Сестра?» Потрясенный Орло прервал возвратно-поступательные движения. Запрет на отношения между братом и сестрой пронизывал всю ДЗЛ. «О!» — протянула досада, блаженно улыбаясь и двигая бедрами. «Какой ты новый и чудесный!» Его смятение вдруг разрешилось. «Все миньонетки сестры», — сказал он, — «так уж у них принято. Я на четверть миньон, и в этом смысле мне больно», — простонала досада, отреагировав на его разрешение противоречия. Она попробовала ускользнуть, но он крепко ее удерживал. «Через человеческое родство — это не оборот речи», — сказал Бедокур. Обстоятельства затрудняли рассудительность беседы. «У меня нет сестры!» — рявкнул Орло и почувствовал, что из-за его гнева досада смягчается и теплеет внутри и снаружи. «Но что сказали норны?» «Сей твердеющий уд, только брат, да и тот мертв». «Точнее, сводная сестра», — продолжал Бедокур. «Истина в том, что у Атона Пятого три живых ребенка от трех женщин». «Он верен Кокене», — вспыхнул Орло. В какой причудливый диалог его втянули среди попыток совершить любовный акт. «Я все об этом знаю. Злоба умерла. Ты, самый младший, родился в параграфе 410-м», — сказал Бедокур. «Миньонетка невзгода зачала от Атона утреннего тумана, который родился в параграфе 402 на планете Миньон. Он наследник старшего пятого, если, конечно, его общественное положение будет признано, что может и не случиться, поскольку он незаконно рожденный, гибрид двух культур, ни одна из которых не одобряет внебрачных детей». Бедокур нахмурился, вспомнив о Вениамине, постоянном своем враге. «Но не бери в голову. Все это пустая болтовня». «Возможно, у меня и есть сводный брат», — согласился Орло, ибо это совпадало с его видением и потому обретало достоверность. «Но он незаконный. Наследником старшего пятого признан я. На это указывает буква «А» в моем имени. По закону ты, как и твой отец, мертв. Согласно галактическому коду, Атон умер в параграфе 400. Мертвые не наследуют». «Как и ублюдки», — пробормотал Орло. Но тут же подумал, что ему все эти формальности безразличны. «В таком случае пусть наследует утренний туман. Он хороший человек, добропорядочный, со своей миньонеткой. А у меня и здесь есть чем заняться». И он возобновил свои занятия с желанной досадой. Его мать-любовница, миньонетка Злоба, зачала от Атона его первого ребенка, который родился в параграфе 400, когда Атон был в тюрьме. продолжал Бедокур. —